Кроме того, проделывал различные речевые упражнения. В общем, более или менее выправил свою речь. Способствовали этому, конечно, и те навыки, которые я приобрел на занятиях по сценической речи во ВГИТИСе, Всесоюзном государственном институте театрального искусства. Но и сейчас я чувствую, что у меня с шипящими не все ладно, и приходится следить за произношением. В ту пору на радио работали такие мастера дикторского искусства, как Владимир Николаевич Балашов, Георгий Сергеевич Шумаков, Сергей Александрович Богомолов и многие другие. Я был молод, но старался приближаться к ним в мастерстве и приближался. Когда весной 1959 года у Терновского открылся туберкулез, то врачи, среди прочего, советовали ему побольше бывать на свежем воздухе и, желательно, за городом. Поступив на радио, он выяснил, что дикторы могут иногда в выходные дни бывать в Доме творчества композиторов в Рузе. Дикторы охотно пользовались этой возможностью. Бывал в Рузе и Терновский. Чтобы чем-то занять себя, он приохотился к рыбалке. И в самом деле так приятно было сидеть с удочкой над гладью реки, поглядывая то на поплавок, то на окрестный пейзаж. Здесь, на берегу Рузы, Терновский сблизился с Глебом Калмыковым. На радио они работали в одной бригаде, но этим и ограничивалось их знакомство, и в студии говорящей книги не пересекались. А тут выяснилось, что Глеб Константинович — многоопытный, увлеченный рыбак. Он рассказывал и показывал Терновскому, как лучше насаживать на крючок наживку, какими крючками пользоваться, как и чем подкармливать рыбу, в зависимости от места и времени. В общем, рыбацкий опыт Калмыкова и его советы были неиссякаемы. К тому же разговоры о рыбалке переходили в разговоры о жизни, о том, что в ней существенно, что суета. Многое из того, что Терновскому представлялось чуть ли не устоями бытия, вызывало у собеседника лишь иронические замечания или снисходительную улыбку. «С Глебом, — говорит Евгений Терновский, — я дружил. Это был особенный человек, добрый, уж такой хлебосольный. Мы с ним съели столько пудов соли, хлеба меньше, а соли много. И все это запивали кое-чем. Честно скажу, веселились от души. В течение многих лет мы вместе уходили в отпуск и отправлялись на Ладогу, Сортовалу, в Дом творчества композиторов. Обычно это бывало в конце августа. Летом там заедают комары, а с начала осени наступает блаженная пора. Брали лодку, у нас были уже облюбованные места, где хорошо клевало, ловили спиннингами. А что за рыба? Налимы, корюшка, крупные окуни, ряпушка. Один раз поймали даже угря. В Доме творчества имелась коптильня, и мы эту рыбу коптили, а потом ели ее в огромных количествах под водочку, привезенную из Москвы. Сортовали, достать ее тогда было почти невозможно. Нужно сказать, что Глеб Константинович был старше своего компаньона по рыбалке не только по годам, но и по жизненному опыту. Он родился в 1923 году. После школы хотел поступать во ВГИК на кинооператора. Он увлекался фотографией, неплохо рисовал, но в тот год набора не было.